Глава 15. Может, снимешь это? «Желаете использовать бонусный рояль в кустах?» — тут же отозвалась система. «Я что-то после предыдущего рояля как-то не очень уверен», — честно признался Шен. «А ты не можешь мне просто сообщить, куда он делся?» «Понятия не имею», — фыркнула система. «Я следую за пользователем». «Последний раз он стоял здесь», — вслух произнес Шен, надеясь, что Муан может предложить что-то дельное. «Может, он испугался и убежал?» — предположил тот. «За кого ты принимаешь моего ученика?» — возмутился Шен. Муан оценивающе посмотрел на него. «Ну да», — признал он. «Учитывая, как рьяно он бросился в тот раз на твое спасение, маловероятно, чтобы сейчас он просто убежал». «Правда?» — воодушевился Шен. «Главный герой действительно сам ринулся его спасать? Он всегда думал, что, пойдя с Муаном, Ал просто не имел другого выбора». «Чему ты так радуешься? Будто бы он хоть как-то поучаствовал в этом твоем спасении», — хмыкнул Муан. «Был ли он там или его не было, это не сыграло никакой роли». «И правда», — нахмурился Шен. «Как-то так выходило, что пока главный герой в самом деле не сделал ничего, что хоть как-то выделило бы его из толпы. Пора это менять, если злодей все еще надеется продвинуть сюжет». А Шен надеялся. «Кстати, думаю, можно считать, что на сегодня мы квиты. Я спас тебя тогда, а ты меня сейчас». Шен удивленно приподнял бровь. Не думал, что Муан способен первым признать подобное. Он не стал уточнять, что спасать сейчас того нужно было из-за его же собственной глупости. Шен просто улыбнулся, принимая его слова. На мгновение на площади воцарилась тишина. «И все же где главный герой?» «Так желаете использовать бонусный рояль в кустах?» «А почему бонусный?» — насторожился Шен. «Так как в оригинале новеллы не описывается этот промежуток времени, классический рояль в кустах от автора отсутствует. Но предусмотрена функция бонусных роялей, сгенерированных автоматически». «Звучит не самым привлекательным образом». «Так желаете использовать бонусный рояль в кустах?» «Блин, куда я денусь?» «Желаю». «Пожелание пользователя номер 2 будет выполнено». Шен застыл в ожидании. Какое-то время казалось, что ничего не происходит, а затем Муан привлек его внимание. «Это что, лесной дух?» Шен проследил за направлением, в котором смотрел Муан, и увидел маленького светлячка, быстро скрывшегося за домами. «А этот город, он случайно не стоит в лощине между тремя лесами?» — продолжил Муан. «Может, и стоит. А что с того? Ты что, забыл, какая сегодня ночь?» «Ночь буйства духов», — ответил Шен, словно на экзамене. Муан смотрел на него, приподняв брови. Лунный свет плясал на его белых волосах, делая их совсем невесомыми, будто они были продолжением этого света. Шен что-то отвлекся. «Неужели мальчишку могли похитить лесные духи?» — возмутился он. Муан кивнул, подтверждая его догадку. «Но я же оградил его барьером. Должно быть, он вышел из него». «Ну почему лесные духи похитили именно его?» «Ах, ну да, о чем это я? Он же главный, мать его, герой, на котором свет клином сошелся». «Ладно», — решил Шен, — «возвращайтесь к осеннему шествию, а мне нужно найти своего ученика». Он хотел было двинуться прочь, но Муан остановил его, придержав за локоть. «Нет». «Что еще за нет?» — не понял Шен. «Я пойду с тобой. Мои ученики все равно слишком пострадали, и я не могу позволить им участвовать в шествии». «Возвращайтесь в орден», — скомандовал он стоящим поодаль и тихо постановающим парням. «Да, мастер», — угрюмо произнесли те, поклонились и встали на мечи. Шен проводил их полет взглядом. Справа от них он заметил череду мелких огоньков, словно стаю светлячков, вереницей, тянущуюся вдаль. «Очень удобно», — прокомментировал он системе. «А нам, думаю, туда», — вслух сказал он, взмывая на мече. Вереница огоньков тонула в лесном мраке. Шен и Муан следовали за лесными духами. «Интересно, в этом и заключался весь бонусный рояль?» — подумал Шен, вслед за огоньками спускаясь в лесную чащу. Его мысли прервал летящий на него злой дух. Расправившись с несчастным одним взмахом руки, со сконцентрированной в ладони силой, Шен отметил, что это как-то странно. Хотя сегодня все духи чувствуют силу и особенно бунтуют. Лента светляков продолжала тянуться вдаль. Идя вдоль нее, Шен и Муан то и дело натыкались на всякую нечисть. Особенно почему-то доставалось Шену. Не то чтобы это было слишком утомительно, но из-за постоянных отвлечений продвигались к искомой цели они очень медленно. «Может, снимешь это?» — наконец не выдержал Муан, перерубая надвое очередного мелкого духа. «О чем ты?» Разозленный Муан указал пальцем ему на грудь. Скосив взгляд, Шен увидел нарисованные на ткани символы. И тут до него дошло, что происходит. «Лакомый кусочек для духов!» Он нахмурился. Как-то он этот момент не продумал. Раньше он собирался просто перекрыть надпись краской, плеснув из чернильницы, но после деятельной помощи Муана ему пришлось обвести надпись кровью, и такое чернила не перекроют. «Снимай!» «Вот уж нет! Снять верхнюю одежду и остаться в нижней? Да это просто немыслимо для прославленного заклинателя Шена! Уж лучше пара-тройка десятков духов, чем это!» Решительно покачав головой, Шен собирался было продолжить путь, как внезапно Муан сделал резкий выпад. Послышался громкий треск рвущейся одежды. Шен ошарашенно стоял и смотрел, как Муан выпрямляется, держа в кулаке большущий кусок серебристой ткани. Он даже не понял, как это у него так ловко вышло. «Ты!» — он задохнулся от возмущения, выхватывая меч. «Да как ты посмел?» «Хоп!» В лицо ему прилетел верхний халат Муана. Шен молчал, негодуя, но аргументы у него закончились. В конце концов он решил, что глупо сейчас тратить время на разборки по этому поводу, и, спрятав меч, натянул поверх своей порванной одежду Муана. Ничего не произнося, он развернулся и продолжил путь, внутренне все еще кипя от злости. Рейтинг злодея понижен. Минус 10 баллов к уважению злодея в глазах общественности. Плюс 10 баллов за покладистость. Тут же добила система. Шен чуть не умер от гнева. Через какое-то время плеяда мелких лесных духов вывела их на поляну, в середине которой возвышалось огромное могучее дерево. Продолжая свой плавный полет, огоньки тянулись и исчезали между его корнями. Шен ступил за ними. «Подожди!» — окликнул его Муан, впервые нарушив молчание после произошедшего инцидента. «Если мы ступим туда, попадем на территорию царства Фейри». Шен, все еще злой из-за случившегося, обернулся к нему и ответил. «Учитывая, сколько духовной энергии из тебя выпил многорукий дух, тебе лучше присесть на пенек и отдохнуть. Я сам схожу за своим учеником и вернусь». Провокация почему-то не удалась. Муан спокойным голосом продолжил. «Я просто хотел предупредить, что на той стороне следует быть осторожнее». Шен фыркнул и отвернулся. Вновь вынув из ножен меч, он медленно последовал за светлячками. Пройдя в темноту между корнями деревьев, он внезапно оказался в месте, где все переливалось разноцветными огнями. Вокруг по-прежнему была ночь, но в небе кружили фиолетовые шары, мимо проплывал поток желтых светлячков, под ногами без ветра покачивались красные цветы, чьи багряные сердцевинки тускло светились. «Внимание! Вы входите в новую локацию «Мир Фейри», — сообщила система. «Разблокирована территория царства Фейри и лесных духов. Найдено сюжетное задание «Разговор с королевой фей». Принято сюжетное задание «Разговор с королевой фей». «Тут просто невероятно», — тем временем протянул Шен, осматриваясь по сторонам. Муан застыл рядом с ним. «Куда теперь?» — через минуту созерцания прекрасного спросил он. «Последуем дальше за огоньками», — уверенно определил Шен. Огоньки привели их к раскидистому дереву, еще более величественному, чем то, через которое они попали сюда. Светлячки ручейком вливались в крону, которая горела от обилия огней. Корни дерева образовывали трон, на котором восседала великолепная прелестница. Ее пышные формы были скорее открыты, чем прикрыты полосами зеленой ткани. Голову венчала тиара из веток, по бокам пышной прически торчали длинные острые уши, а огромные раскосые глаза уставились, кажется, в самую душу Шена. Только вобрав ее всю взглядом, Шен заметил, что рядом с троном, счастливо и глупо улыбаясь, восседает главный герой. «Ну что ж ты так?» — тоскливо подумал он, прежде чем королева успела вскочить и прокричать. «Ты!» — и указала прямо на Шена. «Проваливай отсюда! Темный не смеет здесь находиться!» На мгновение Шен застыл, а затем усмехнулся, окидывая королеву-фей довольно лукавым взглядом. В общем, играл он великолепно, но сам был несколько растерян. «Конечно, конечно», — все же вымолвил он, — «меня и самого совершенно не прельщают у вас задерживаться. Дела, знаете ли. Вот только я никуда не уйду без него», — он кивнул в сторону главного героя. «Без них», — через мгновение поправился Шен, вспомнив еще и о Муане. «Раз в год, в данную ночь, я выхожу в мир людей, чтобы выбрать счастливчиков, которые будут служить мне до следующего года», — почему-то пустилась в пояснение королева-фей. «И в текущем году я выбрала этого паренька». Она нежно погладила Алла по светлой макушке. «И раз уж вы сами пришли, я, так и быть, позволю блондину остаться. Но вот на тебе...» «Метка проклятия! Ты не можешь находиться в священных землях!» Блондин рядом с Шеном кашлянул. «Вообще-то, госпожа, я также не планирую оставаться. Мы пришли за этим мальцом, только и всего. Советую вам отдать его мирно. Или же придется вырывать его из ослабших рук вашего хладного тела». «Ничего себе, как патетично!» — удивился Шен, искоса глядя на Муана. Но в целом с постановкой вопроса он был согласен, поэтому ничего не добавил. Глаза красавицы недобро сузились. В следующий миг Шен почувствовал, что почва уходит из-под ног. Он прыгнул и ухватил Алла за рукав. И затем он осознал, что сидит на земле. Главный герой, слава великому божеству, сидит рядом. «Эй, Алл!» — легонько потряс его Шен. Взгляд мальчика, наконец, стал сфокусированным, а с губ исчезла придурковатая улыбочка. «Учитель?» — растерянно глядя на него, произнес Алл. «А что случилось?» Шен ему даже слегка посочувствовал. «Надо же, как обидно! Тебя выбрала сама королева-фей, великолепная красотка, привела в свое изумительное царство, а ты ничего не помнишь. Досадно, однако». Шен встал и осмотрелся по сторонам. Муана нигде не было. Нигде вообще ничего конкретного не было, если уж честно. Земля под ногами была тверда, но о свойствах почвы Шен ничего не сказал бы с уверенностью. Вокруг вроде бы было пустое пространство, но какого оно цвета Шен также не мог определить. Рядом будто бы что-то росло, но, может быть, и было построено. Поверхность была плоской, но вроде бы возвышалась. «Поздравляем!» — взорвалась система. «Сюжетное задание «Разговор с королевой-фей» успешно выполнено. Злодей получает +10 к лидерству». И на том спасибо. «Локация Пать-Саллан успешно открыта», — добавила система. «Похоже, мы попали в ловушку королевы-фей», — уподобляясь справочнику, поведал Шен Алу. «Это Пать-Саллан. Место злых снов. И выбраться отсюда будет непросто». «Почему?» — ловя каждое слово учителя, спросил Алл. «Потому что у каждого есть сны, воплощение которых он никогда бы не пожелал».